Дорогие друзья, эта лекция посвящена творению мира. Мы уже касались его в предшествующих лекциях чуть-чуть, но зороастрийская идея творения мира столь непроста, столь не похожа, при всей схожести, конечно, на привычное нам библейское, там, скажем, или исламское повествование, что она заслуживает особого внимания. В ней таятся обе идеи. И идея сосуществования добра и зла, и идея единого Творца. Они соотносятся причудливо, и не все до конца здесь выговорено. Мир вреконечный, временный, 12-тысячелетний, творится внутри бесконечного времени. Но зло и добро, Ахура Мазда, Анграмани, они существуют вне этого мира и вторгаются в него. И в то же время одно в творении мира, безусловно, это роль человека и вообще всех материальных сущностей. Человек добровольно принимает на себя материальную форму. Он не награждается кожаными одеждами, как в Ветхом Завете, за грехопадение, а он добровольно их принимает для того, чтобы лучше бороться со злом и победить его самому, а не требовать, чтобы Ахура Мазда за него побеждал зло. И вот это рыцарское представление о необходимости человека в победе над злом, победе в первую очередь молитвой, но также, конечно, действием, словом и мыслью, это великое открытие зороастризма, которое в нем хранится до сих пор, несмотря на то, что зороастрийская вера много раз подвергалась тем или иным влияниям, в том числе и христианским. И вот в этой лекции, цитируя древние тексты, сопоставляя их, мы увидим, во что действительно верили зороастрийцы и в эпоху пророка Заратушты, и через много веков после него, когда они восстанавливали свой канон. Итак, наша лекция о творении мира, человека и о борьбе великого смешения зла и добра в современном мире. Итак, дорогие друзья, сегодня мы поговорим о творении мира в зороастризме. Это не такая простая тема. И сказать просто, что мир творится из ничего, мыслью и волей Ахура Мазды, то есть, как это принято в христианской догматике, это значит сказать не все или, быть может, упростить ситуацию. Дело в том, что зороастризм, как мы уже с вами знаем, это религия, менявшаяся. И первоначальные представления зороастра мы воспроизводим по гатам. Далеко не все там понятно и ясно. Потом средневековые сасанитские тексты, которыми мы сегодня будем пользоваться, тот же Бундахишн, они довольно подробно все описывают, но они описывают уже конструкцию другого уровня, конструкцию дуалистическую. А было ли более ранняя монотеистическая конструкция, мы до конца не знаем. Ученые в этом спорят. Опять же, надо иметь в виду, что довольно бесплодно надеяться, что вот спросим сейчас у зороастрийских богословов, и они нам все расскажут. Да, действительно, зороастрийские богословы есть, религия живая, но зороастризм испытал очень большое влияние христианства, особенно парсизм индийский, то есть зороастризм в Индии, влияние христианства в начале XIX века. Здесь особенно следует упомянуть замечательного человека, к сожалению, у нас малоизвестного, священника свободной шотландской церкви Джона Уилсона, который 25 лет в 1829 году приезжает в Индию вместе со своей женой Маргаритой, на которой он только что женился, и в Бомбее начинают проповедь. Но это удивительная проповедь и среди парсов, и среди местной иудейской общины, и среди индуистов. Это удивительная проповедь, потому что она связана с высококлассным европейским образованием. Именно Уилсон создает первый колледж, буквально сразу же в 29-м году. Его жена Маргарита создает школу для девочек, а в 32-м году создает женский интернат для тех женщин, которые вот, ну, хотят вести самостоятельную жизнь, учиться, не быть связанными с семьей, это осуждается традиционными религиями, вот для них открыт интернат. При этом не требует, чтобы они становились христианами. Более того, Уилсон много очень общается с парскими священниками, многое у них узнает, многое им объясняет, многое переводит на современные индийские языки, на санскрит и на маратхи. И потом он будет одним из основателей Бомбейского университета и одним из создателей археологического общества Индии в 1861 году. Но главное, что он им объясняет совершенно искренне, что зороастрийская религия похожа на христианство. Это одна и та же вера, что и Библия. Вот посмотрите. И многие с этим соглашаются. И зороастрийские ученые, ученые-священники начинают излагать модель мира, похожую на библейскую. Действительно, в зороастризме это найти можно. Но тогда надо одно подчеркнуть и другое умолить. А вот как раз с 80-х годов 20 века, наоборот, начинается тенденция, если угодно, такого ответа на вот эту христианизацию зороастризма и подчеркивание дуальной, двойственной особенности религии, в которой зло всегда есть, но оно всегда побеждается добром, а ангроманию всегда побеждается Ахура Маздой. Вот, собственно говоря, такая модель. И из... Так, забегая немножко вперед, скажу, что из Бундахишна мы узнаем о одном очень интересном, очень непростом понятии. О том, что есть конечное время. Я не буду вам давать пехлевийские длинные термины. Я их вставлю в письменный текст. И бесконечное время. Бесконечное время, то есть вечность. Она и есть вечная. А конечное время, где время течет и меняется, оно вставлено в эту вечность. И оно составляет 12 тысяч лет. Вот это особенность зороастризма, что там все сроки предопределены. Определены точно. И эти 12 тысяч лет начинаются с того, вот первые 3 тысячи лет, что... Ахура Мазда и Ангроманию, они каждый пребывает в своем уделе. Один в неприступном свете, ну, понятно, Ахура Мазда. Другой в неприступной тьме или в ужасной тьме. Между ними ветер, Вайю, вот это воздушное пространство, ветер. И они не касаются друг друга. Ахура Мазда знает о существовании Ангроманию, Ангромания не знает о существовании Ахура Мазды. Через 3000 лет Ангроманию решил подняться из своего темного мира, узнает о существовании Ахура Мазды, и Ахура Мазда предлагает ему мир, предлагает ему стать тоже соратником в борьбе за добро, творить добро. Ангроманию отказывается от этого и создает злобные существа, а Ахура Мазда создает добрые существа и прообразы, умственные прообразы всех вещей мира. Вот вам, пожалуйста, платоновские идеи. И этот мир, который создает Ахура Мазда, называется миром Менок. Менок от слова манас – мысленный мир. Это я рассказываю, потом мы будем читать тексты. После этого Ангроманию сначала побежденный молитвой Акуламазды, Акуламазда читает молитву, и Ангроманию повержен, но потом он восстает, мы это увидим более подробно, и пытается сражаться с Акуламаздой. На это уходит третья четверть, скажем так, с 7, 8 и 9 тысячелетия, 12 тысячелетнего цикла. Причем в начале этого времени Акуламазда творит мир материальный, мир гетик, видимый мир, мир телесный, творит его, создав Землю внутри космической сферы, которая имеет, как я уже вам говорил, кристаллическую природу. И на этой Земле он располагает 7 материков в океане, и на центральном из этих материков он создает первого человека, первого быка и первое растение. И этот первый человек называется Гайо Мартан, Гайо Март на пехлевийском, то есть смертная душа, смертное создание. И действительно, Ангроманию вырывается в этот мир и уничтожает этого первого человека, первого быка и первое растение. И вот начинается борьба. Из этого растений, семени быка и человека добрые силы создают мир, создают множество людей, растений, животных. Но беда заключается в том, что люди избирают зло. Вот первая пара, которая создана после смерти Гайо Марта, это Маши и Машьяна, ну, мужчина и женщина, они выбирают поклонение девам. И зло доминирует в мире до тех пор, пока в 8970 году от начала вот этого мира конечного времени рождается Зороастр, который 30 лет выходит на проповедь, как раз в 9000 году. И с его времени уже начинается распространение идеи борьбы за добро с силами зла. Ну и вот эта борьба завершается через 3000 лет. Так что если мы будем говорить о той хронологии, которая принята, то, надо сказать, буквально очень скоро, в течение ближайших там 1, 2, 3 столетий, мир завершится. Ну, конечно, мы знаем, что мир существовал и до 12 тысяч лет назад, до 10 тысяч лет, но это был мир палеолита, да, скажем так. Не будем переносить историческую и доисторическую хронологию на миф, на предание, но это вот, тем не менее, достаточно интересно. А теперь, да, и вот само творение конечного времени в бесконечном называется Дахишин, Дахишин творение. Это вот все это создание мира в течение 12 тысяч лет и борьбы за этот мир. Первые полполовины, первые 6 тысяч лет творения, вторые 6 тысяч лет борьба. А теперь обратимся в основном к текстам. Я вот вам предложил такую, ну, элементарную схему. А теперь обратимся к текстам и, конечно, сначала, как всегда, возьмем Гаты Заратуштры, чтобы представить себе, что он сам говорит. Вот в знаменитой 44-й ясне Таттва Переса, который я уже не раз вам приводил, вы помните, там вот этот момент якобы творения мира, он присутствует. Он присутствует, как вы помните, в форме задавания вопросов. Зороастр задает вопрос самому Ахура Мазде, и в этих вопросах подразумевается ответ, что Ахура Мазда скажет, это я создал. Вот задаются вопросы. Это я у тебя спрашиваю, правдиво мне скажи, Господи, какой муж был изначальным отцом порядка, Аша? Какой муж проложил путь солнцу и звездам? Кто он, благодаря кому луна возрастает и вновь убывает? Это у мудрого и другое я желаю знать. Это я у тебя спрашиваю, правдиво мне скажи, Господи. Какой муж поддержал землю внизу и небеса от падения? Кто создал воды и растения? Кто запряг ветру и облакам двух быстрых скакунов? Какой муж создатель благого помысла, о мудрый? Это я у тебя спрашиваю, правдиво мне скажи, Господи, какой умелец создал свет и тьму? Какой умелец создал сон и бодрствование? Кто он, благодаря кому чередуется рассвет, полдень и вечер? Как напоминание разумному о долге? Вот, кажется, это творение, ну, естественно, ответ это ты создал Ахура Мазда. Кажется, это ответ. Ничего подобного. И солнце, и звезды, все возникают довольно поздно в этом, в иранской космогонии. Все они возникают вот на грани 6 и 7 тысячелетия, 12-тысячелетнего цикла. До этого мир имеет только умственную форму Менок и не имеет материальной формы, не имеет солнца, звезд. Не имеет порядка внешнего. Ведь, понимаете, когда есть идея внутри Ахура Мазды, внутри Творца, тогда закон, еще его нет закона, потому что в самом Боге все гармонично само по себе, ибо он гармоничен. А вот когда творится мир вовне, это само вовне, вот в этой хрустальной кристаллической сфере времени, тогда, естественно, мир имеет свою свободную волю и может следовать воле Бога, может не следовать. И вот тогда нужен закон Аша, который определяет, как следует поступать солнцу, звездам, луне, ну и, понятно, человеку. Так что в этом гимне не говорится о том, что мир создан из ничего. Говорится о том, что вот этот материальный мир создан так. Ну, ведь вы помните 33-ю ясну, в которой говорится о рождении двух близнецов. Об этом мы уже с вами говорили. Это было зороастрийская вера говорит о том, что это задолго раньше было. Задолго раньше, чем создан мир. А вот текст уже, ну, который, по всей видимости, был уже в Ахеменидском Иране, потом погиб из-за нашествия Александра, потом окончательно погиб в Иране после завоевания его мусульманами, но что-то сохранилось, и его сейчас, его воспроизвели, это Бундахишн. Беда в том, что Бундахишн – это и есть, в общем-то, творение, создание основы. Само слова Бундахишн – это создание основы, то есть это основа для бытия мира. Она раньше, чем творение, она раньше, чем Дахишн. Вот как творение уже материальное. Бундахишн – это создание основы. Вот. И в этом творении мира беда в том, что первые главы Бундахишна, они не очень хорошо сохранились. И они полностью восстановлены персидскими священниками уже после мусульманское время. То есть начиная с 9 века. И В них мы с трудом видим ранние представления. Тем не менее, зато они очень ясно изложены. И надо думать, что там все-таки в основном есть вот эта историческая подоснова. Ну, послушаем, тем не менее, первую главу Бундахишна. «Алмаз всегда был высочайшим по всеведению добродетелей и светлости. Область света – место Алмаста». Помните, Алмаста, Ахурамаста, да? «Которое он называет бесконечным светом. А всеведение и добродетель – постоянные свойства Алмаста. Как он говорит в Авесте, Авеста – это объяснение обоих, одного того, который постоянен и безграничен во времени, ибо он Алмаст, место веры и время Алмазда были, есть и всегда будут, и Аримана, который во тьме, невежести, страсти, разрушения, в бездне был, есть, но не будет. А место разрушения и тьмы – это то, что называют бесконечная тьма. Между ними была пустота, то, что называют воздух, в котором теперь смешались друг с другом два духовных начала – ограниченное и безграничное, то есть верхнее, то, что называют бесконечный свет, и бездна. Бесконечная тьма. Алмаст, благодаря всеведению, знал, что Ариман существует, и что бы он ни задумал, Ариман ревностно и страстно будет вмешиваться до конца. А так как Алмаз добивается конца противостояния многими средствами, то он сотворил духовные образы созданий, которые нужны для этих средств. 3000 лет они оставались духовными образами, которые были недумающими, неподвижными и неосязаемыми телами. Идеи. Злой дух из-за невежества не знал о существовании Алмазда. А после того, как он поднялся из бездны, он вошел в свет, который увидел. Из-за своей разрушительной и ревностной природы он бросился разрушать свет Алмазда, недоступный для демонов, и он увидел, что храбрость и превосходство Алмазда больше, чем его собственные, и опять удрал во мрак и тьму. Вот, значит, это как бы первые 3000 лет. Ариман пребывал в растерянности 3000 лет, а Алмаз создал свои творения, это вторые тысячи лет. Сначала он создал Вохуману, благой помысел, с помощью которого возникали творения Алмазда, а злой дух сначала создал ложь, затем Акамана, злую мысль. Первым из материальных творений Алмаз сотворил небо, а из сияния света Вохумана, с которым была добрая маздаинистская вера, и это потому, что ему было известно о том, что к творениям придет воскрешение. Из творения Алмазда в материальном мире первое – небо, второе – вода, третье – земля, четвертое – растение, пятое – скот, шестое – человек. Добавим, что седьмое – огонь. Огонь, который является чистейшим образом Алмазда. Это уже вторая глава. «Между небом и землей Алмаз сотворил свет, звезды созвездий и несозвездий, то есть планет, затем луну, затем солнце. Как он говорит, сначала он создал свод, а на нем укрепил звезды созвездий». Значит, творение происходит в виде 7 этапов. Сначала небеса из кремня, как скорлупа яйца, потом вода внизу скорлупы, земля на воде, как я уже вам говорил, потом на этой земле растение, бык и гайо-малтан, смертная жизнь, человек. И огонь, видимый, невидимый, жизненная сила, солнце, дух. То есть огонь может быть видимый, огонь костра, огонь солнца, и невидимый, это жизненная сила. По сути говоря, огонь зороастризма – это святой дух, вот как его понимают, ну, в христианстве и в Ветхом Завете. Важно заметить, что Заратуштра положительно относится к материальному. Только в манихействе, в традиции, которая родилась внутри зороастризма, но противоположно ему, и, как вы помните, была жестоко пресечена, духовное хорошо, а материальное плохо. В зороастризме же каждое материальное творение имеет своего духовного двойника или покровителя. Человек, состоящий из материи и духа, не должен забывать ни об одном из этих компонентов или пренебрегать ими. Он не должен забывать, что у него есть небесный прообраз, и в то же время не должен забывать, что он реально материальное тело. Он создан и из материи Менок, и из духа Гетик. Но духовное должно подчинять себе материальное, а не отменять его. Обязанность человека утверждать добро и правду в материальном мире. И вот как раз, когда мир стал материальным, тогда ангроманию может нападать не на Ахура Мазду, в сражении с которым бесполезно, а на его творение, которые могут и поддались ему. Материальное творение оказалось уязвимо для зла, в отличие от творения духовного. И это понятно. Духовное творение в самом, в уме владыки мудрого, Ахура Мазды, оно не подвластно злу, оно не может быть, на него не может, нельзя напасть. А тут нападение возможно. И вот это страшное нападение, которое произошло, значит, в начале третьей четверти конечного времени, оно описано в третьей главе Бундахишна. Значит, вы помните, что, услышав молитву Ахура Мазды, еще мир не сотворен материальный, услышав молитву Ахура Мазды, Ангроманию рухнул в темноту, в бездну и находился в расслаблении. А вот тут демоны ему говорят, во время его растерянности главные девы один за другим прокричали: «Восстань, отец наш, чтобы мы устроили в этом мире, материальном уже, битву, от которой будет ущерб и вред Армазду и Амешаспента». Ну, понятно, в пихлевийском варианте Амахраспандам. Отдельно они дважды перечислили свои злодеяния, но это его, Ангроманию, не успокоило. Этот лживый злой дух из страха перед праведным человеком не мог поднять голову, пока по истечении 3000 лет блудница, образ некой блудницы, демоницы Джахики, он присутствует в Бундахишне, вот, это, возможно, как бы тот образ, который в конечном счете оказался в апокалипсисе Иоанна, да, великая блудница. И он очень значимый. Мир должен быть соблазнен. Так же, как мужчина может быть соблазнен блудной женщиной, так же точно мир может быть соблазнен вот этой вселенской блудницей. И поэтому, собственно, Вавилон или Рим, там разные интерпретаторы апокалипсиса говорят по-разному, он назван блудницей, изображен в виде женщины с чашей, полной ее мерзких блуддеяний. Потому что это образ соблазнения, образ растления. И вот он присутствует и в Иране очень ясно. Вот эта Джахика, великая блудница, демоница, сказала ему: «Восстань, отец наш, чтобы я устроила в этом мире битву, от которой будет ущерб и вред Армазду и Амешаспента». Отдельно она дважды перечислила свои злодеяния, но это его не успокоило. Этот живый дух не поднялся из-за растерянности и страха перед праведным человеком. И снова возопила нечестивая блудница: «Восстань, отец наш, чтобы я в этой битве обрушила на праведного человека и пашущего быка столько злобы, что из-за моих дел они не захотели жить. И я уничтожу их фал». Вы помните фал? Фалн – это сила, это сияние силы, это зримый образ духовной мощи, духовной силы. Я причиню ущерб воде, растениям, огню Армазда и нанесу вред всем созданиям Армазда. И она второй раз так перечислила свои злодеяния, что злой дух успокоился и очнулся от растерянности. Он поцеловал блудницу в голову, и у нее появились выделения, которые называют месячные. Поэтому они считаются осквернением. И он прорычал блуднице: «Каково твое желание, чтобы я исполнил его для тебя?» Видите, в этом мире зла все же дашь на дашь. Ты мне даешь, а я тебе дам, потому что иначе там никто не делает. Из-за самой любви к добру там не поступают. Там, конечно, поступают из-за любви ко злу, но в то же время все друг другу чем-то платят. Это особенность вот мира зла. И блудница завопила: «Я хочу, чтобы ты дал мне человека». А злой дух имел тело бревнообразной ящерицы, ну или лягушки по другим переводам. Но явил блуднице себя как молодого человека 15 лет, и она стала думать о нем. 15 лет в зороастризме – это время взрослости, ну как у нас 16, да, или 18, и время такой мужской красоты, юношеской красоты. И она стала думать о нем. Тогда злобный дух... То есть она стала его соблазнять. Тогда злой дух с верными девами отправился к светилам, увидел небо и из злобных побуждений совершил нападение. Он встал на 1/3 высоты неба и обрушился с него на землю, подобно змею. В день Армазд, месяца Фравардин, в полдень, он свалился, и небо от этого раскололось и испугалось, как овца волка. Он отправился к воде, что была собрана под землей. Потом он просверлил центр земли и вошел. Затем он отправился к растениям, затем к быку, затем к гаямарту, затем к огню. Так, подобно мухе, он набрасывался на все создания и сделал мир таким поврежденным и мрачным, что в полдень он подобен темной ночи. Он разбросал по земле жалящих вредных тварей, таких как змея, скорпион, ящерица, лягушка, так что свободными от них не осталось и острие иглы. И он бросил яд на растения и тотчас засушил их. И он напустил жадность, нужду, страдания, голод, болезнь, похоть и лень на быка и на гаямарда. Потом злой дух пошел к огню и смешал его с дымом и тьмой, а планеты... Со многими девами он забросил на небо, и они смешались со звездами. И он так повредил все создания, как огонь вредит повсюду, и поднимается дым. Вода сделалась соленой, земля бесплодной, все живое было поражено смертью. Правда, по некоторым версиям, огонь Ариман испортить не смог. И вот в этот момент... Как говорится, Бундахишни Амеша Спента, уже созданные Ахура Мазды, а именно так в пехлевийском зороастризм понимается Амеша Спента, не как энергия, а как создание. Амеша Спента обратили злобность ангроманию на пользу мира. И так, как добавляет, должны поступать все враги зла и лжи. И в этом суть этики. То есть не отвечать злом на зло, а побеждать зло добром. Как же это произошло? Как же это случилось? Глава 2 Бундахишна рассказывает, как он говорит: Тиштар, полководец Востока, Тиштар – это Тваштар, творец, это в индуизме, в ведической традиции, Садвес – запада, Вананд – юга, Хавторинг – севера. Полярные именуют ту звезду, которую называют гвоздь центра неба. До тех пор, пока не пришел враг, всегда был полдень, то есть рапитвин. Он маст с амешаспентами в рапитвин совершил духовный обряд и этим создал всякие средства, нужные для уничтожения противника. Он, Армаст, посоветовался с фраварши, то есть с духами людей, с фраварши людей, и всеведущей мудростью явился людям и сказал, еще людям не созданным как отдельные тела, людям как идеи, что вам кажется полезнее, чтобы я сделал для вас в этом мире? Пусть вы в телесном образе сразились бы с демоном, и он был бы уничтожен, а я в конце опять сделал бы вас здоровыми и бессмертными, вернул бы вас в мир, и вы бы стали вечно бессмертными, нестареющими и невредимыми, или надо вас вечно защищать от врага? То есть, понимаете, какую ставит дилемму Ахура Мазда людям? Я могу вас создать телесно, но тогда вы должны будете сражаться со злом и умирать. Но побеждать зло. И в конце я вас опять воссоздам бестелесными, совершенными, ну, вернее, даже телесными, но с преображенной плотью, совершенными существами. Или же вы будете бессильные, бестелесные, одни идеи, а я буду сражаться с Ангроманью, со злом. Вы сами понимаете, что ленивые души бы закричали: «Сражайся уж лучше ты, а мы посмотрим». Но нет. В Бундахишне дальше говорится. «Тогда противники лжи согласились со всеведущей мудростью, чтобы зло от демона Ариамана настигло их, дабы в конце опять оказаться на земле без соперников и без противников, здоровыми и бессмертными, воплотившись навсегда и навечно», то есть обретя уже вечную плоть. Тоже это, конечно, само по себе очень важно, это совсем не индуизм, где наоборот плоть – это лила, иллюзия, а здесь воплотившись навсегда и навечно. Но самое главное, что противники лжи, друзья правды, то есть люди, ну и другие сущности, но в первую очередь люди, соглашаются принять плоть и все страдания плоти. То есть в некотором роде то, что рассказывается в Евангелии о Христе, который добровольно стал человеком, воплотился, вочеловечился, чтобы принять на себя страдания мира, вот это делают все творение Армаста. Они все говорят: мы согласны страдать. И только после этого Амеретат, то есть бессмертие, да, одно из Амешаспента, совершил тройное жертвоприношение растения, животного и человека. В 9 главе Мундахишна об этом говорится. Амахраспант Амордат, то есть Амахраспант Амешаспента Амеретат, Амахраспант Амордат, как собственник растений, размельчил их и смешал с водой, которую захватил Тиштар. Тиштар – это Тваштар, вот о чем говорит владыка Востока, творец, Гефест, мастер мира. И Тиштар пролил эту воду дождем по всей земле. И по всей земле выросли растения, как волосы на голове человека. 10 000 их выросло одного основного вида для предотвращения 10 000 видов болезней, которые насоздавал для творения злой дух. Из этих 10 000 растений выросло 120 000 видов растений, и из этих же семян растений сотворено дерево всех семян. То есть, как вы понимаете, растений, во-первых, из одного выросло много, и суть этих огромного количества растений – это победа над болезнями. И до сих пор, как вы знаете, вся фармацевтика – это лекарственные препараты, сделанные большей частью из растений. И лекарственное растение – это то, что дошло до, опять же, апокалипсиса. Вы помните, что по краям этой реки жизни растут деревья, от листьев которой лечатся все люди от всех болезней. Так что вот растение как лекарство против демонов ангромании. Здесь все понятно. Когда, 10 глава Бундахишны, когда бык умер, из каждого его члена, благодаря, бык был умерщвлен ариманом, из каждого его члена, благодаря его растительной сущности, выросло из земли 55 видов зерновых и 12 видов лекарственных растений, и их свет и сила были из семени быка. Это семя прошло стоянку луны, было очищено ее светом, подготовлено всеми способами и дало жизнь телу. Из него вышли два быка и корова, а затем на земле появилось 282 вида каждого из них, то есть каждого животного. Место обитания птиц в воздухе, а рыб в воде. Вы видите, что творение тоже происходит с животных, всех, всего живого, вот, рыб, птиц, млекопитающих, в два этапа, даже в три. Замысел, творение первого быка, второй этап, убийство первого быка ариманом и создание множества живых существ. Мир ожил, солнце пошло по небу, много растений, много людей и животных, отсюда жертвоприношение. Такой бельгийский ученый Франц Кюмон считал, что вот это описание, оно является отражением древнейших зороастрийских представлений. И действительно, задолго до IX века, в так называемом пергамском чине, но это III век до Рождества Христова, уже изображается так называемая тавроктония, таинственное изображение жертвоприношения быка. Оно связано с митраистским ритуалом, но, как мы уже с вами знаем, Митра – это один из Ахура вместе с детем, дитя Вод, да, Апамнапад, и Митра – это тоже Ахуры и Верасрагна. И вот на этой тавроктонии изображается всегда одна и та же таинственная сцена. Митра, облаченный во фригийский колпак, знак Востока, мечом заколает быка. Это первобык. Из его раны льется кровь, которую пьют змея и собака. А скорпион, то есть ангроманию, кусает его как раз в мошонку, и происходит семяизвержение, и опять же это семя, как вы знаете, которым творится весь, все животные, все живые существа. Иногда изображают, что да, бык белый, и белый бык будет в зороастризме очень важным образом до, как говорится, сего дня. А иногда же изображают, что из хвоста быка растут колосья, знак того, что вот все растения полезные созданы тоже вот из этого удивительного жертвоприношения. То есть одновременно происходит нападение ангроманию и жертвоприношение Митры. Они происходят одновременно с одним и тем же быком, но ангроманию не удается достичь успеха. Мир становится многообразным. Но это работа Франца Кюмона «Le mystère de Mithra» 1913 года. То есть вы видите попытку изобразить одновременность добра и зла. Добро и зло соперничают вот в этом быке, в первом быке. И соперничество не закончилось тем, что создано много растений, животных. Да, Ангроманию-то думал все убить, разрушить. Он ничего не убил, не разрушил, создалось множество. Как у нас есть множество людей, миллиарды людей, множество животных. Но Ангроманию не закончил свое пагубное дело. Он теперь пытается нападать на всех людей, всех животных, на все растения, пытается уничтожать мир, если он не смог его пресечь, его создание материальное. Он борец теперь с материальным миром. Вот так ясно видят зороастрийцы. Здесь мы должны ясно увидеть то, что ритуальные культуры, вот подобно ведической культуре, ставят своей целью воспроизвести порядок, закон путем земных законов и обрядов. Падшее состояние мира якобы не сознается. Мир таков, какой он есть, он несовершенен, но ритуал делает его совершенным. И поэтому якобы в ритуальных культурах нет ощущения вот этого эсхатологического предела, конца мира. Но это не так. А в пророческих культ-традициях мир – это поле брани добра со злом, и не ритуалом, но добрым словом, делом и помышлением побеждает человек зло. Это вот пророческая культура. Жертвоприношение не благоволише. Жертва Богу – дух сокрушен. Да? 50-й псалом. «Зачем мне все ваши овны и козлы на тысячи гор? Разве они все не мои?» – вопрошает Асаф в 49-м псалме Давидов. То есть ритуальные действия сами по себе не являются спасительными. Не являются. Для зороастрийца спасительным является не ритуал, а доброделанное, добромыслие и добрословие, скажем так. А ритуал лишь подпора, лишь подмога для этого. Добрые дела, слова и поступки, и мысли могут существовать без ритуала. Хотя без ритуала сложно в этом мире, где нападает ангроманию. Но ритуал без добрых дел, слов и поступков – это просто демоническое дело. В нем это скорее вот чистое, рафинированное дело ангроманию. Заменить маздаинистскую веру ритуалом. Убить ее таким образом. Вот этот прорыв в личностное отношение с Богом, как основа победы, хорошо очень виден в Иове. И даже не в самом поведении книги Иова, самого Иова, а видно в словах одного из его собеседников, Элифаза Фимонитянина. Это он говорит тогда модное, возможно, именно навеянное зороастрийской проповедью мысль. «Сблизься же с ним», ну, то есть с Богом, «и будешь спокоен, через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое». То есть делай сам самостоятельно свободный и добрый мир, выбор. То, что это знание не позднее, что оно есть уже у Зороастра, мы это видим из 44-й Ясны, тоже Гаты Заратуштры. «Это я у тебя спрашиваю, правдиво мне скажи, Господи. То, что я провозглашу, вот так, истинно ли оно?» Обратите внимание, какой человеческий, да, вопрос к Богу. «Благочестие деяниями уплотняет ашу, закон, порядок. Тебе возвращает власть благим помыслом. Для кого ты сотворил стельную корову, радость несущую?» Вот вдумайтесь в эти слова, они не так-то просты и в то же время не очень просты. Я задаться, говорит, я спрашиваю тебя, Господи, что мы, люди, благочестивыми деяниями уплотняем Ашу, то есть делаем ее более закон, делаем его более твердым, более плотным. Не Аша уплотняет нас, а мы уплотняем нашу Ашу нашими добрыми деяниями. То есть добрые деяния, мысли и слова формируют Ашу, а не наоборот. Тебе возвращает власть благим помыслом. То есть, когда человек обретает благой помысел или не отвергает благой помысел, он благим помыслом возвращает власть Ахура Масти. У кого отбирает он власть, чтобы вернуть ее Ахура Масти? Понятно, он ее отбирает у Ангра-Манью и возвращает Ахура Масту. И вот ты для нас сотворил стельную корову, радость несущую. Наивно, очень просто, по-деревенски, по-пастушески. Но что может быть радостней коровы, которая ждет, которая беременна и ждет рождения теленка, стельная корова, которая даст потом молоко, ну, естественно, и даст теленка, как все это замечательно. И вот ты для нас все это сделал, а мы должны для тебя действовать. Хотя на самом деле мы действуем для себя, потому что только в мире Аши, только в мире порядка, только в этом мире беременеют коровы и рождают здоровых телят и дают хорошее молоко. Следующее. Это я у тебя спрашиваю, правдиво мне скажи, Господи, кто сотворил почитаемое благовестие вместе с властью? Кто жизненным сплетением создал для отца деятельного сына? Познанием этим я помогаю тебе, о мудрый, как творцу всяческих посредством Святого Духа. Да? Спентаманию, Святой Дух здесь появляется. Вот ты создал все Святым Духом, а я, познавая, как с помощью Амеша Спента, вот Спента Армаитис, почитаемого благочестия, кшатры Ваирии, желанной власти, как я, опираясь на все это, воссоздаю мир для тебя. Вы понимаете, какое огромное взаимодействие, какое напряженное взаимодействие, синергия человека и Бога в зороастризме. А что касается творения мира, вот, то опять же оно есть в 31-й ясне Таве Урвата. Тот, кто первым помыслил, да смешаются благие пространства с сияниями, благо, наполненное сиянием, это ясно 12.1, он разумом протянул закон, которым он поддерживает наилучший помысел. Этим духом у мудрого возрастаешь ты, который и ныне тот же самый. По сути, вот в этом месте говорится о древнем этом понимании, что о создании благих пространств сияниями и о вечности Ахура Мазды. Я осознал тебя помыслом, как изначального у мудрого и юного, то есть вечного и вечно юного, как отца благого помысла, когда охватил тебя оком, как истинного творца нити закона Аши, Господа, бытия в деяниях. Твоим было благочестие, твоим был творец коровы, дух разума. О мудрый Господь, который ты дал ей, когда ты дал ей путь, идти ли за пастырем или за тем, кто не пастырь. Здесь корова – это совсем не корова, это человек. Так же, как в Евангелии говорится об овцах и пастыре добром, которые знают, что это их настоящий пастырь, а за наемником не идут и бегут от него, потому что он не пастырь овцам, да? Помните это место Евангелия от Иоанна? замечательное. Вот здесь используется тот же образ, только с коровой. Корова идет не за тем, кто не пастырь, а идет за пастырем. И она из них двоих, то есть из непастыря и пастыря, выбрала пастырем себе скотовода, праведного Господа, раздаятеля благого помысла, не пастырь же, как не обманывал, доброго поминания не обрел. Абсолютно близкий образ к пастырю доброму евангельскому, да? Но мы знаем, что далеко не все и читающие Евангелие, слушающие благую весть, идут за пастырем. Очень многие не идут за пастырем, очень многие идут против пастыря, за наемником, который не пастырь овцам, и который не защищает овец от волка. Вот так же и тут. Человечество не пошло до Зороастра, человечество, размножившееся, не пошло за Ахура Мазды, а пошло за Ангроманию. Вот в чем беда. И поэтому Зороастр совершил великое дело, начал обращать человечество к Ахура Мазде. Когда в начале у мудрого, это 11 стих, ты сотворил нашу жизнь, Гаэта, и веру, Даэна, своим помыслом и разум наш, тогда ты поместил дыхание плоти, аствант уштана, деяния и речи, в которых люди обретают свободный выбор, крату и желание. Я не смог красиво перевести, но в начале этого стиха там дается ведь множественное число. Ты сотворил наши жизни и наши веры своим помыслом и наши разумы. Речь идет не о том, что у каждого много жизни, а речь идет о том, что много людей, ты сотворил много людей, то есть много жизни и много вер, потому что у каждого своя вера. И много разумов, у каждого свой разум. Но ты сотворил свободный выбор, крату, свободу воли. И выбор желаний в начале. И, к сожалению, большинство пошло не за тобой, а за Ангроманию. Вот в чем великая трагедия. И в конце, это я пропускаю большой кусок, это 20 стих, последний. 31 ясный. И в конце слава будет участью тех людей, кто избрал поприще последователей правды, долгое существование во тьме, мерзкая пища, вопли и стенания, к такому жребию собственное ваше сознание приведет вас из-за дел ваших о последователи злы, последователи лжи. И к Заратуштре, как вы помните, подходил Ангроманию. Подходил Ангроманию. И Заратуштра ему ответил, пропел стихи, которые стали в главной молитвой потом у зороастрийцев, Ахуна Ваирью. Как господин бытия достойный, так и рад образец в согласии с Ашей порядком. Предается благого помысла, деяний бытия Мазди, и о власть Господу, которого поставят пастырем над бедняками. Вот бедняки – это те, на кого нападает Ангроманию, то есть все люди, и пастырем над бедняками поставят Зороастра. Ему дается власть. Ему дается власть кшатра, а благой помысел – это то, что исходит от Ахура Мазды, каждому человеку, вот этот благой помысел, который побуждает его творить добро. И Зороастр почтил благие воды, реки в Ахве доить, и веру маздаинистскую провозгласил, друдша, прокинутая им, отковыляла, буите, деф, опасная, губительная, лживая. Вот она отковыляла. Буите тоже это демоница страшная, вообще много демонов женского рода. Эти три стихотворных строки Ахуна Ваирья, как я уже вам говорил, соответствуют этической триаде благой вести. Хумата – благие мысли, хухта – благие слова и хваршта – благие деяния. А 21 слово этой молитвы, мантры, является собой 21 наск книгу Авеста. Эта молитва устанавливает основы мироздания, богопочитания и существования праведной человеческой личности в мире. Она повергает зло в бессилие и устанавливает основы будущего обновления вселенной фраша керети – делание совершенным. И вот это творение мира, оно и легло в основание зороастрийского, если угодно, ритуала. В богослужении действия Армуз, Дамеша Спента и Заратуштры воспроизводятся творение мира. Как пишет зороастрийский современный учебник, в процессе ясны Мабеды, священники, воспроизводят первотворение мира Ахура Маздой, превращая тем самым мир в то чистое, упорядоченное состояние, в котором он был до нападения врага, наделяя мир оживляющей благодатной силой. Осмещаемые в ясни священные дары символизируют все мироздание, а приготовляемое в процессе ясны Хаома напиток бессмертия, который вкусят все праведники при конечном воплощении. Таким образом, ясно, это еще и прообраз фрашакерти, то есть делания совершенного мира, окончательного обновления мира и очищения его от скверны и зла. Поэтому ясно всегда совершается на рассвете, время чистоты бытия. В идеальном случае ясно совершается 8 мобедами, у каждого из которых свои обязанности. Хаванан – мобед, выжимающий хаому, Атера Вахша – мобед, зажигающий огонь, Фраберетар – мобед, подносящий дары, Аберета – мобед, держащий дары, помощник, Аснатар – мобед, омывающий хаому, Ретвишкар – мобед, смешивающий хаому с водой и молоком, Сраоша Вареза – мобед, следящий за правильностью совершения ритуала и исправляющий ошибки, и, наконец, Заотар, центральные фигуры ясны, мобед, возливающий хаому на огонь, он же произносит основную часть текста, основную часть ясны. Но уже в древности не хватало такого количества мобедов и ограничивались обычно двумя – Заотаром, по-пехлевийски зот, и Раэт Вишкаром Распи. Зод – главный чтец ясны. Его чтение прерывается репликами Распи или хором двух священников. Соответствующие реплики специально отмечаются в изданиях. Главная функция Распи при этом – поддерживать огонь. Основное действие ясны – возлияние заотра. Отсюда заотар. Возлияние приготовленного парахома, сока хаомы, смешанного с молоком, на огонь. Ясно совершается не там, где поддерживает священный огонь, а в другом помещении, куда переносится огонь, зажженный от огня алтаря. Для ясно готовится вода, персидская аб, из источника, барысман, барсом, пучок веточек тамариска. Кстати говоря, это свидетельствует о том, что в южной зоне, в зоне, ну, по крайней мере, южных степей между Волгой и, ну, там, скажем, Сибирью, где тамариск – важное растение, и других растений почти нет, возникает религия Зороастра, ну или, быть может, южнее, вот в том районе Бактрии и Согдиана, о котором мы с вами говорили. Сейчас эти веточки тамариска заменяют металлическими прутиками. Перевесь бальсама, айвьянгха из растительных волокон, ростки граната, анар, хадана эпата, молоко, которое доит мобет у коровы, при этом мобет повернут лицом к югу, а корова обращена к востоку мордой, топленое масло, хлеб, дрон, лепешка с 9 насечками. Далее готовится парахум, стебли хаомы, это эфедра пустынная, толкутся пестиком в ступке вместе с ростками граната, затем добавляется вода. Сок отцеживается через сито из волосков, взятых у белого быка. Вот наш с вами белый бык, жертвоприношение Митры, он появился и в современном обряде, и тогда начинается чтение текстов ясно. Ясно. Причем все пространство, оно тоже священно. Священный участок, где совершается жертвоприношение, священное действие – это земля, вода и огонь в сосудах, тверд неба – это кремневый нож, ступка и пести, где растирают хаому, растение – это барысман, и в хаоме, конечно, тоже растение, бык, корова, молоко, цидилка и особый жезл с головой быка – символ власти. Когда посвящают в мобеда, то касаются жезлом с головой быка головы посвящаемого. А сам человек, да, вот эта смертная душа, он в мобеде, который свободной волей соучаствует творению мира, то есть содеянием Амеша Спента. То есть жрец, он вместе с Амеша Спента творит мир. Но вот нынешнее время, время, которое началось разрушением первых творений, вторжением ангромании в мир, которое продолжается до сего момента, это эпоха гумизишн. Вот это вторая половина 12-тысячелетнего цикла. Это эра смешения. Гумизишн – смешение. Мир – смесь добра и зла. Блудницы и праведные женщины. Кстати говоря, Зарастра воздает особое почитание праведной женщине. Говорит, что... Здесь такой интересный момент. Говорит, что Ахура Мазда искал, от кого производить мужей, но кроме женщины никого не нашел. Ни от моря, ни от скал, ни от кого мужа не произведешь. Только женщина должна его родить. Но женщина сладострастна. Как говорят персы, женщина желает совокупления в 1000 раз больше, чем самой сладкой пищи. И вот когда порядочная женщина, тем не менее, противостоит этой своей, если угодно, психофизиологической особенности и хранит верность мужу и сохраняет закон Ашу, она достойна всяческого восхваления. А блудница, понятно, достойна всяческого презрения, потому что образом блудницы является та великая блудница, которая и подвигла, не забудем это, ангроманию на разрушение мира. Ангроманию был повержен, блудница его воодушевила разрушить мир. В этом эпохе гумизишн человек должен противостоять ангроманию, почитать Ахура Мазду и Амеша Спенту и принять их в сердце, дабы в нем не осталось места порокам. Хранить Ашу, закон, в себе и в космосе. Вот, собственно говоря, это основа, и Зарастра последние 3000 лет уже показал, что это исполнимо. И он дал возможность и подражать ему, и следовать ему, и быть с ним всем последователям зороастрийской веры, великой маздаинистской веры. О том, как сейчас происходит этот поединок в такой красивой форме рассказывается в Тиштар-Яшти. Ну, Яшти посвящен Тиштару, вот этому Тваштару, создателю, ну, мастеру, да, который на самом деле, как мы узнаем, является в конечном счете самим Заратуштрой. Мы увидим сейчас, что великое ну, искушение происходит в мире. Сейчас попробую это прочесть. Тиштар-Яшт в переводе Стеблин Каменского. 20-33 его стихи. Значит, Тиштрия и Заратуштра одно и то же лицо. Они просто, Заратуштра принял этот облик и принял его как белый конь. И вот он в образе белого коня. И вот он приближается, Спитама Заратуштра, блестящий, славный Тиштрия, Каморю Варукаша. Конем, Варукаша это с обширными заливами. Конем, промчавшись белым, прекрасным, золотоухим и золотой уздой. И вот ему навстречу несется Дев Апаоша, конем паршивым, черным, облезным, корноухим, безгривым и бесхвостым, ужасным и пристрашным. И вот они схватились, Спитама Заратуштра, блестящий славный Тиштрия и страшный Дев Апауша. Они вдвоем боролись, Спитама да Заратуштра, подряд 3 дня, 3 ночи, и вот одолевает, вот Тиштрию побеждает блестящего и славного ужасный Дев Апауша. Как вы видите, совсем не такой сказочный мотив победы добра над злом и доброго и праведного светлого начала над темным однозначно. Нет. В этом мире побеждает зло. И персы, это парси, вот парсы, зороастрийцы, это знают на себе, потому что сначала их побеждают греки, Александр Македонский. Потом их побеждают, только они немножко оправились. Ислам и страшно уничтожает. Так что зло побеждает, но не надо унывать, не надо склонять голову. И гонит прочь оттуда, от моря Варукаша, на путь длинною в Хатру, несчастье и горе. Тогда пророчит Тиштрия, блестящий, благодатный, несчастье мне, Ахура, беда, растения, воды, благая вера, горе. Меня не будут люди, мое зовущее имя молитвы почитать, как молятся молитвами, их имена зовущим, а не другим богам. То есть люди молятся другим богам, и из-за этого Спитама Заратуштра проигрывает, не может победить. Оказывается, от того, кому молятся люди, зависит победа зла над добром или добра над злом. Когда бы меня люди, мое зовущее имя, молитвы почитали, как молятся молитвами их имена зовущими, а не другим богам, я сразу приобрел бы мощь 10 коней, мощь 10 верблюдов, мощь 10 быков, и гор 10 силу, и рек 10 мощь. Тут я, Ахура Мазда, блистательному Тиштри, его зовущее имя молитвою молюсь, и предаю ему я мощь 10 коней, мощь 10 верблюдов, мощь 10 быков, и гор 10 силу, и рек 10 мощь. То есть вы видите, что сам Ахура Мазда молится Зороастру. Не Зороастр Ахура Мазда, а Ахура Мазда Зороастру. И тем придает ему огромную силу, и этим он дает пример людям молиться о благе. Не для себя, а для другого. Идея, великая идея жертвенной молитвы. Не та молитва сильна, когда мы просим о том, что о чем-то для себя. Это, в общем, понятно, это не богопротивно, но это никакое не самое сильное. А вот бескорыстная молитва ради другого, она побеждает ангроманию, она побеждает зло. И вот он приближается с Питама Заратушта, блестящий славни Тиштире, Камурева Рукаша, конем примчавшись белым, прекрасным, золотоухим и с золотой уздою. И вот ему навстречу несется Дефа Пауша, конем паршивым, черным, облезным, корноухим, безгривым и бесхвостым, ужасным и пристрашным. И вот они схватились, Питам и Заратушта, блестяще славный Тиштре и страшно Деф Апауша. Они вдвоем боролись, о верный Заратушта, до времени полудня. И вот одолевает, вот Тиштре побеждает блестящий и счастливый ужасного Апаушу. Видите, победа приходит другому и гонит прочь оттуда, от Морева Рукаша, на путь длинную в Хатру, и счастье предрекает себе блестящий Тиштре. О, благо мне Ахура, растение воды благо, благая вера благо, пусть протекают воды каналов без задержки и к пашням многозерным, к лугам, где мало зерен, текут на плотский мир. И вот он приближается с Питама Заратушта, блестяще славней Тиштре, Камурева Рукаша, конем промчавшись белым, прекрасным золотоухим и с золотой уздою. И море он вздымает, и море он волнует, он море проливает, он море заливает, он море изливает, он море разливает. И все края волнуются у Морева Рукаша, и середина вся. Это такой образ очень целомудренный, что человечество как бы зачинается заново, новое человечество Заратуштры. Вот эти волны – это ахурани, это люди, госпожи, которые принимают от него вот это семя победы. И люди, которые сражаются вместе с Заратуштрой, и следуют ему, они принимают это семя победы, они становятся одно тело с ним, тоже очень близкий христианскому образу. Восходит он оттуда с Питама Заратушта, блестящий славный Тиштре из Морева Рукаша, и вот взошел оттуда блестящий Сатаваэса из Морева Рукаша, из облака вздымаются, Усхинду над горою, стоящий посредине, на море Варукаши. Ну и внук вод, все эти воды, Апамнапад, с Питама Заратушта, мир плотский поселением, долями разделяет совместно с мощным ветром, в воде лежащим Хварну и праведных Фраварши. Молюсь я ради счастья. Ради счастья не своего, а всего мира. И вот этот приход в мир, его дает Саушьянт. Саушьянт – это тот, кто придет. Это, если угодно, новый Зороастр, потомок Зороастра. Тот, кто от семени Зороастра. Само слово Саушьянт или на пихливе Сосиош – это причастие будущего времени от глагола «спасать». Тот, кто спасет. Спаситель, но, если угодно, обращенный в будущем. Тот, кто спасет. И зороастризм знает троицу. Гайямарт, первый смертный, убитый ангроманию. Заратушта, смертный, но открывший путь победы. И Саушьянт, который придет в конце мира. Потом уже будут говорить, что после Заратуштры придет еще Ухшьят Эрета, растящий праведность, чтобы обновить проповедь Заратуштры. Потом придет Ухшьят Нема, растящий почитание. И, наконец, за 1000 лет до Саушьянта. И, наконец, в конце времен, в 12-тысячном году, придет Аствад Эрета, который возвестит Фрашу Керти. Аствад Эрета воплотивший истину. Так зовут последнего из трех грядущих спасителей, явление которого предсказывается в конце гимна Хвалну, что он придет. Известно, что в будущей битве силы истины и лжи Саашьянт победит змея Зохаку, это Дохака, тысячелетний правитель, змей, захвативший мир, если угодно, антихрист, ну, в кавычках, конечно, потому что о Христе здесь речи нет, и мир восстановится навсегда. Саушьянт родится таинственным образом. Он родится от семени Заратуштры, но через 6 тысяч лет после него. Заратуштра свое семя излил в воды озера Кансаойя. И вот через 6 тысяч лет придет праведная девушка купаться в этом озере и зачнет от этого семени, и родится Асватерет Саушьянт. То есть здесь очень важно прямое наследие. Так же, как, собственно говоря, и со Христом, прямое наследие, но только не семенное, а родовое, в смысле у Христа, потому что, как вы понимаете, семенное наследие разрывается тем, что Христос, значит, от Духа Святой Марии Девы, но родовое преемство от царя Давида, от Авраама, ну, и в конечном счете от Адама, если вы помните родословие от Луки, Евангелие от Луки, 3 глава. И в Израиле это важно. В первой Макиавейской книге говорится об одном из героев: он не был от семени тех мужей, в руке которых предоставлено спасение Израиля. То есть должно быть от семени тех, кому предоставлено, от семени Давидова. Но в духовном смысле. И утверждается, что истина, истина Зороастра будет воплощена. В 43-й Ясне, в 16-м стихе говорится: «И он, Заратуштра, о Господи, дух выбирает самый святейший. Он будет закон воплощенный, жизненной силой могучий. Да будет благочестие на виду у солнца во власти. Да дарует он награду деяниями с благим помыслом». То есть истина Заратуштры будет воплощена. Вот очень важно. И в Замьят Яште, вы помните, это Яшт, посвященный земле, это 19-й Яшт, в 14-м Карде, Замьят Яшта, в 88-м стихе говорится: «Грозная Каевеевская Хвална, сотворенная Маздой, полная побед, могущественная, целительная и чудодейственная, приносящая способности, превосходящие иные творения, мы почитаем». Каевеевская Хвална, Каевеи – это потомки Зороастра и, естественно, вот царя, да, который первым принял пророчество Зороастра, так же, как у ведах говорится арийское, истинное арийское благочестивое знание. Помните, в буддизме это говорится, здесь каевеевская хвална. И продолжается 14-е кардо, которое последует за Саашьянтом Победоносным и другими его последователями, когда он сотворит преображенный мир, не стареющий, не умирающий, не увядающий, не гниющий, вечно живущий, вечно спасительный, вольно властный, когда восстанут мертвые, придет бессмертный оживитель и сотворит согласно воле преображение мира. Таким образом, происходит вот это восстановление мира, и вы видите, что Саушьянт, семя Зороастра, он спаситель мира. И при Зороастре он сам как бы Саушьянт. Он уже спас мир, но он его спас потенциально, ну как и Иисус, да, уже спас мир. Но актуальное спасение придет в конце времен, когда придет Саушьянт. Вот эта вера в грядущего Спасителя, она подробно описана в 15-м карде 19-го Яшта, Замьят Яшта, и она рассказывает вот этот замечательный текст, в переводе тоже Стеблин Каменского вы можете прочесть, он рассказывает о том, как Саашьянт спасает мир. Это очень красивый текст. И можно сказать, что в результате этого, как говорит современный исследователь Джамшид Чокси, зороастрийцы верят, что люди, созданные Ахура Маздой, как союзники в божественной космической борьбе против ангроманию, и что люди приняли физический облик, физическую форму, чтобы завершить это сражение. Добровольно приняли. Награда небес после смерти дается душам, на самом деле и телам, здесь он ошибается, душам верующих, независимо от их пола, это правда, которые поддержали праведность и сражались со злом во время их жизни. Это в новом издании «История религии» он пишет в статье «Зороастризм». А Мэри Бойс о достоинстве человека в зороастризме тоже пишет. По новому откровению, полученному зороастром, человечество имеет с благими божествами общее предназначение – постепенно победить зло и восстановить мир в его первоначальном совершенном виде. Замечательный миг, когда это совершится, называется «фрашакарете» по-пехлевийски, на пехлевийском «фрашагирт», что, вероятно, означает «чудоделание», «чудотворство». На этом вторая эра закончится, так как начинается третье – разделение на пехлевийском «визаришем». Тогда добро будет снова отделено от зла, а поскольку последнее будет окончательно уничтожено, то разделение продлится вечно, и все это время Ахура Мазда, благие божества Язата, мужчины и женщины будут жить вместе в полном спокойствии и мире. Учение о трех эрах – творение, смешение, разделение – делает историю в определенном смысле циклической, так как материальный мир восстанавливается во время третьей эры в том же совершенстве, которым он обладал во время первой. А пока все печали и трудности в настоящую эру смешения – часть битвы против злого духа. Зороастр таким образом не только указал благородное назначение человечества, но и разумно объяснил те страдания, которые переносит человек в своей жизни, видя в них бедствие, происходящее от злого духа, а не зависящее от воли всемогущего Творца, создания его тварей. Так что вы видите, дорогие друзья, что в этом космогоническом, в этой божественной комедии, если угодно, в этом космогоническом замечательном образе человеку отводится особая роль. Человек не божественен по своему естеству. Человек божественен по своей синергии с Богом. Это отличает его от зороастризма, от христианства. Но в этой синергии он восходит очень высоко. И требования от него, для него исключительно высоки. И о том, что такое человек, и какие требования ему предъявляются в зороастризме, мы с вами поговорим на следующей лекции. Спасибо.